и я бы ощутил ее бескрайность, если бы хоть что-то сдвинулось вокруг. Но в этих застывших декорациях душа в таком же плену, как и на олеографии. Этот колодец перекликался с другим за 300 километров отсюда. Вроде бы тот же колодец, тот же песок, так же легли земные складки. Но это видимость. Там уже другая, новая ткань бытия. Так обновляется, что ни миг, вечно одна и та же пена прибоя. И у второго колодца я почувствовал бы свое одиночество, а у следующего, что и в самом деле есть над непокоренной страной покров тайны. День тянулся нежилой, не обставленный событиями, просто движение солнца, чистая астрономия. Просто на несколько часов Земля подставляет бока солнцу. Здесь человеческая природа больше не питала слова уверенностью, и они в конце концов теряли смысл. Ничего в них больше не было, кроме песка. И даже самое весомое — любовь, нежность — не отягощали сердце бременем полноты. Если ты вылетел из Агадира в 5, ты уже должен приземлиться. Если он вылетел из Агадира в 5, он уже должен приземлиться. Ну да, старина, да. Все потому, что ветер юго-восточный. Небо желтое от песка. Этот ветер за несколько часов перевернет вверх дном всю пустыню. А ведь Северный месяцами ее обустраивал. Сегодня тут полный разор. Дюны косо вздувает. Песок взметывается длинными прядями, и каждая раскручивается, как катушка, чтобы чуть подальше снова свернуться. Вслушиваемся. Нет, это шумит море. Ведь почтовый в пути. Ничто, пушинка. Между Агадиром и Камджубе над неразведанной, непокоренной страной. Где он, наш товарищ? Когда же, наконец, появится у нас в небе ясный, недвусмысленный знак? Если он вылетел из Агадира в 5, начинаешь предчувствовать беду. Ведь авария почтового — это всего лишь длящееся ожидание, и разговор то вспыхнет, то замрет. Время все растягивается и растягивается. Его уже никак не заполнить незначительными движениями, обрывочными словами. И внезапно кто-нибудь ударяет кулаком по столу. «Черт возьми! Уже 10!» И все вскакивают. «Товарищ попал к маврам!» Радист говорит с Лас-Пальмас. Дизель громко пыхтит. Генератор гудит, как турбина. Радист не сводит глаз с амперметра, отмечающего каждый удар ключа. Я стою и жду. Радист наискось протягивает мне левую руку, продолжая работать правой. Потом кричит мне. «Что?» Я вообще-то ничего не говорил. Через полминуты он снова кричит. «Но что, не разобрать?» Я отвечаю. «А, да». Вокруг все блистает. Сквозь приоткрытые ставни полосой ложатся солнечные лучи. Шатуны дизеля, отсверкивая влажными молниями, взбивают их, как масло. Наконец радист всем телом поворачивается ко мне, снимает шлем. Мотор чихает и останавливается. Я слышу последние слова. Среди внезапной тишины радист выкрикивает их, словно до меня метров 100. «Плевать хотели». «Кто?» «Да эти». «Ясно. А связаться с Агадиром?» «Не время. Вряд ли там кто на связи». «Попробуйте. Что делать?» Я царапаю в блокноте. «Почтовый не прибыл. Точка. Состоялся ли вылет? Точка. Подтвердите время. Точка. Отправьте им». «Вызываю». Грохот с новой силой. «Ну и?» «Дать». Это я отвлекся, задумался. Он верно сказал, что надо подождать. А кто ведет почтовый? Уж не ты ли, Жак Бернис, затерялся нынче во времени и пространстве? Радист выключает силовую группу, переключается на прием, снова надевает шлем. постукивает карандашом по столу,